Глава третья. Алан восседал на груди оборудования, пока спускался лифт. Количество техники, которую они взяли с собой в лабиринт бездны, ошеломляло. Огромные ящики на летающих металлических тележках, плоские прямоугольные устройства толщиной в несколько сантиметров, закрепленные на электромагнитных подвесках, и два дополнительных полностью функционирующих генератора щитов. Каждый был совмещен со специальным защитным экраном, расходовавшим единицу энергии на 2 очка полученного урона. В игре щиты поглощают урон полностью, в то время как доспехи только снижают количество полученного игроком урона. Поэтому, если выстрелить из пистолета, наносящего 100 единиц урона, по игроку с 50 единицами энергии щита и 10 брони, то он получит всего лишь 40 единиц урона. Первые 50 единиц будут поглощены щитом, а остальное компенсируют доспехи. А босс замыкало похожее на бронеавтомобиль транспортное средство, которое называлось «Стражник», и передвигалось, используя тот же принцип магнитной левитации, что и летающие тележки. Оно выглядело как средневековая карета, покрытая многослойной броней, с окнами, оборудованными бронекрышками. «Стражник» был напичкан вооружением до отказа, поэтому мог вместить только 2 членов экипажа. На каждом из ящиков имелась электронная метка, отсканировав которую, можно было узнать, что находится внутри. Как минимум 1/4 ящиков предназначалось для транспортировки желатиновых блоков и атмосферных генераторов воды, а также специальных диетических продуктов питания для отряда из 30 человек. Еще 1/4 вмещала боеприпасы и энергетические кристаллы. Сначала Алана удивило количество кристаллов, но потом он вспомнил, что в подпитке энергии нуждалось практически все. Большая часть вооружения, силовая броня, летающие тележки, транспортные средства и генераторы щитов. В остальных ящиках перевозились расходные материалы и различные инструменты. 3 из 6 игроков поддержки были оружейниками и ремонтниками. Воспользовавшись инструментами и материалами, они могли чинить оборудование и левитирующие устройства. Часть ящиков оставалась пустой. При удачном стечении обстоятельств в них будет добыча, когда рейд-группа закончит исследовать подземелье. Отряд вошел в лабиринт бездны в том самом месте, куда первоначально отправили разведчиков гильдии. Как только платформа лифта достигла дна, перед Аланом появились 2 знакомых сообщения. «Вы вошли в лабиринт бездны. Неведомые опасности таятся в подземелье, которое кажется бездонным. Связь с внешним миром оборвалась. Возможность отправлять сообщения другим игрокам отключена». Алан заметил, что Мейсон успел установить временный форпост. Турели, баррикады для укрытия и различные сенсорные приборы были расставлены по пещере. Алана отправили вниз, вслед за большей частью отряда, вместе с обозом, пустотой и 4 специалистами Энигмы. Алан не мог понять, киборги они или андроиды. Киборги — это люди, превращенные в машины, в то время как андроиды — машины, превращенные в людей. Никто из 4 не произнес ни слова с тех пор, как они присоединились к группе. Охранники были выставлены по обе стороны от 2 выходов из пещеры, ведущих в подземелье. Алан отметил, что разведчиков нигде нет. Вероятно, они отправились исследовать местность. «Отлично! Похоже, все готово», — сказал Мейсон, посмотрев на Алана. «Оборудование в порядке?» «Да», — сказал Алан. Подойдя к Мейсону, он достал оружие, шагая к выходу из пещеры. «Куда собрался?» — спросил Серокожий. «Отправляюсь в подземелье вместе с рейдом». Мейсон покачал головой. «Твоя задача — оставаться в тылу, в полной безопасности. Ты нужен нам живым. Ты наш пропуск через центры». «Но тогда я не получу опыта», — возразил Алан. «Ты все равно получишь достаточно опыта, как участник рейд-группы. Пускай подземелья зачистят основные силы. Ты только будешь путаться у них под ногами. Что от тебя потребуется, так это вести учет припасов, провизии, амуниции, энергетических кристаллов, а еще прикрывать наши спины и следить, чтобы никто не сел нам на хвост. Фантом сказал тебе по силам все это». «Я согласна, так будет безопаснее», — проронила Ева. «Никогда не упускай свой шанс», — сказал Лямбда. «Ну что ж, ладно», — произнес Алан. Он подошел к груди оборудования и отправил Еве перечень всего, что привез с собой отряд. Пару минут спустя, когда Алан 2 перепроверил все снаряжение, разведчики успели вернуться, группа двинулась в путь. 2 темнолицых гуманоида с длинными гибкими пальцами в считанные секунды разобрали компактный форпост и загрузили в несколько ящиков. Алан ехал в стражнике, замыкавшем обоз. В первых рядах шли разведчики, за ними Мейсон. Остальные члены группы передвигались среди повозок со снаряжением, пока Алан и специалисты прикрывали тылы. Они продвигались по маршруту, ранее проложенным разведчиками гильдии, и вскоре наткнулись на стандартных робопауков 25 уровня. Небрежным взмахом боевой секиры Мейсон разрубал каждого приблизившегося к нему монстра. Затем появилась мать-выводка робопауков 250 уровня. Мейсон подал знак одному из членов отряда, другому высокому и серокожему великану, и они приготовили наплечное орудие, напоминающее плазмомет. Орудие выстрелило по матери выводка ослепительно-желтым шаром плазмы. Раздался адский взрыв, мгновенно ее уничтоживший. Никто и не подумал собрать лут, упавший с робопауков. Отряд продолжал двигаться в том же темпе. Следующими на их пути возникли слизни. Несколько бойцов ближнего боя вышли вперед, продвигаясь через скопление слизней, словно жнецы, срезающие колосья под корень. Когда Алан впервые здесь побывал, слизни, поглощая друг друга, превратились в огромного рейд-босса. Но на этот раз члены гильдии «Черная роза» уничтожили их прежде, чем это произошло. Алан бросил взгляд на свою шкалу опыта. Как и ожидалось, очков он почти не заработал. Но так или иначе, уровень у этих врагов теперь был ниже, чем его собственный. Алан поинтересовался, какой средний уровень у отряда. Наверняка он намного выше, чем его 586 уровень. 2284, сообщила Ева. Средний уровень 2170. Понятно, спасибо. В какой-то момент Алан испугался, что обоз не сможет проехать вверх по дороге. Но вскоре понял, что его беспокойство напрасно. Магнитная левитация удерживала платформы в устойчивом положении. Они остановились перед похожей на куб конструкцией. Это был один из тюремных центров. «Наступил момент истины», — произнес Мейсон. «Сейчас узнаем, придется ли нам долго бродить по округе, или удастся сократить путь. Алан?» Он вышел из стражника и приблизился к постройке. Ощутил едва заметные признаки наличия искусственного интеллекта. Соединиться с ним оказалось проще, чем в прошлый раз. В сознании Алана как будто распахнулись дверные створки. «Приветствую тебя», — мысленно сказал Алан. «Инициация системы. Ошибка. Внимание. Энергоснабжение ограничено. Приветствую, странник. Внимание. Основные системы не подключены к сети». «Все верно. Я в курсе. Позволишь ли ты нам пройти?» — спросил Алан. «Обнаружены неизвестные гуманоиды. Они должны уйти, прежде чем страннику будет разрешено продолжить». «Это мои союзники. Таким образом и твои тоже. Они не опасны. Позволим пройти». Система лабиринта бездны замолчала. «Дай мне поговорить с главным смотрителем Сектора 3», — попросил Алан. «Запрос подтвержден. Внимание, основные системы не подключены к сети». Смотритель вышел на связь. «Приветствую, смотритель», — произнес Алан. «Как ты уже догадался, я привел с собой союзников, которые помогут мне исследовать лабиринт». «Почему ты думаешь, что я помогу тебе завоевать мой сектор? Это не кажется мне логичным», — сказал смотритель в ответ. «Чарльз, ты ли это, Чарльз?» — вклинился в диалог Лямбда. «Сколько лет, сколько зим? Как поживаешь, дружище?» «Постой, я думал, эскины не способны контактировать друг с другом», — удивился Алан. «Да, но ведь я особенный», — напомнил Лямбда. Смотритель хранил молчание несколько секунд, что практически равнялось вечности для высокотехнологичного ИИ. Наконец он ответил. «Ты уверен, что открыть врата для этих биоорганизмов — правильное решение?» «Понятия не имею, но думаю, это будет весело», — сказал Лямбда. «Может, на сей раз тут случится взрыв помощнее?» «Нет», — произнес смотритель. «Я больше не допущу хаоса. Ни здесь и ни сейчас. Ну что ж, если тебе нужен порядок, возможно, лучше пропустить нас», — заметил Алан. «Мы хотим занять контрольные точки и восстановить энергоснабжение тюрьмы». «Хорошо. Если ты уверен, что у вас хватит сил привести в порядок это адское место и вновь подсоединить к сети основные системы, то я не стану этому препятствовать». «Я разрешу вашей группе невозбранно пройти через врата станции, но я не буду тратить энергию, чтобы проложить для вас путь». «Прекрасно», — согласился Алан. «Помни о том, что некоторые врата не просто закрыть. И Лямбда, прости, но я вынужден сообщить о твоем появлении здесь». «Что? Нет!» — начал Лямбда, но смотритель оборвал соединение. Появилось сообщение. «Внимание! Властители были уведомлены о том, что беглый искин Лямбда находится в лабиринте бездны». «Фух!» — сказал Лямбда. «Я-то думал, он рассказал обо мне администраторам, а местные властители мне по барабану». «Эй, у меня к тебе появилась куча вопросов», — ответил Алан. «Я не смогу ответить ни на один из них, но не волнуйся. Посмотри, что здесь творится. Повсюду царит беспорядок, многие системы отключены. Я — это просто еще одна проблема в списке тех, которые им не удастся решить. Хотя я бы не стал рассказывать обо всем этом Мейсону». Алан сказал Мейсону, что все в порядке, и Абос начал движение. Алан вернулся в машину, продолжая держать тылы под наблюдением. Лишь тьма простиралась позади него. Углубляясь в подземелье, они все чаще сталкивались с более сильными и высокоуровневыми противниками. Но никто из них не представлял реальной угрозы для отряда. Алану даже удалось поднять один единственный уровень. Но вскоре он устал разглядывать окрестности из окна стражника. За несколько часов отряд преодолел изрядное количество километров, ни разу не остановившись. Алан услышал, как какой-то снайпер громко пожаловался. «Почему он едет по подземелью в карете? Мы получили разрешение от того, кто руководит этим местом. Так зачем он там сидит и наблюдает?» «Некоторым везет больше, чем остальным», — ответил другой. «Я бы тоже не прочь путешествовать с комфортом». «Идиоты! Он стережет наши припасы», — тихо сказал третий. Потом все замолчали, но Алан поднялся. Он решил выйти из машины, намереваясь выяснить, кто что сказал, и посмотреть каждому из них в глаза. «Тебе нравится путешествие, юноша?» Возле дверей гравимобиля возник пустота. «Не очень. Это не то, чего я ожидал. Чувствую себя птичкой в клетке», — ответил Алан. «Все мои птички в клетках, Алан. Разница лишь в том, что свою клетку я могу видеть». «Вот именно». Алан попытался выбраться из машины, но пустота положил руку на дверцу, оставляя ее плотно закрытой. «Поскольку ты сейчас здесь, думаю, я могу поделиться частью своей безграничной мудрости», — сказал он. «Если ты никуда не торопишься». Алан закатил глаза. Пустота залез в машину и уселся рядом с ним, настолько близко, что Алан почувствовал дискомфорт. «Замечательно. С чего бы начать? Полагаю, теологическая дискуссия на тему философии и убеждений тебя утомит. Поступим иначе. Ты задашь мне вопросы, которые у тебя на уме, а я, в свою очередь, задам тебе свои. Посмотрим, совпадут ли ответы». «Хорошо», — ответил Алан. «Каким богам вы служите?» «Я молюсь всем и каждому, кто готов выслушать, и верю в то, во что, я надеюсь, верит любой человек — в чудо. Теперь моя очередь спрашивать. Как зовут твой новый скин?» Алан помедлил. «Лямбда. Этот парень, похоже, крут. Я не против того, чтобы он узнал мое имя. К тому же имя можно сменить», — сказал Лямбда. «Да, если пустота задумал что-то плохое, он бы уже как-нибудь себя проявил. И потом, ты можешь спросить о его связях с вернувшимися», — добавила Ева. «Лямбда», — произнес Алан вслух и задал следующий вопрос. «Вы принадлежите к вернувшимся?» «Мы лишь отзвуки прошлого, призраки мертвой истории, которая никогда не случится», — ответил пустота. «Кто коснулся твоего сознания?» «Что-что?» «Назови каждую известную тебе сущность, которая побывала в твоей голове или могла там побывать. На самом деле это очень простой вопрос». «Возможно, пора прекратить», — проговорила Ева. «Не, это становится интересным. Этот пустота — сообразительный парень», — не согласился Лямбда. «Нет, я имел в виду... Неважно, не обращайте внимания», — сказал Алан, собираясь с мыслями. «Администраторы, кто-то из гильдии во время проверки, Фантом и Цербер. А еще твои скины. И какой-нибудь медиум, которого ты мог повстречать. Собственно говоря, среди наших целителей есть такой. Вернее, такая. Она может не только управлять воспоминаниями, но зачастую способна избавить от посторонних мыслей. Слишком явные эманации, вроде переклички между тобой и твоими эскинами, могут быть легко обнаружены кем-то, кто внимательно слушает». «Вы слышите мои мысли?» «Только отголоски», — ответил пустота. «Я слышу маленькую певчую птичку, прячущуюся под ворохом перьев, пытаясь свить гнездышко, и ворона, мечтающего о свободе. Но другие способны услышать больше, если хочешь знать. А теперь перейдем к серьезным вопросам. Пустота наклонился вперед, заглянув Алану в глаза. «Кто из них тебе милее?» Ладонь пустоты резко соприкоснулась со щекой Алана. Почувствовав боль, Алан хотел было приложить руку к щеке, но вспомнил, что у него на голове шлем от силового доспеха. «Как он это сделал?» «Неправильно!» — прокричал пустота. «Это вопрос ощущений, не разума. Мой первый урок для тебя и твоих ИИ. Научитесь чувствовать, не раздумывая». На этих словах пустота вышел из машины. «Странно все это», — подумал Алан. «По-моему, я начала понимать, на что способен пустота», — сказала Ева. «Или он хочет, чтобы ты так думала», — заметил Лямбда. «У меня есть ощущение, что пустота вне нашего понимания, во всяком случае на этом этапе игры». Алан спросил, «У вас, ребята, есть какие-нибудь мысли, чего на самом деле хочет от нас пустота?» «Понятия не имею», — буркнул Лямбда. «Это бессмыслица какая-то», — сказала Ева. «Предлагаю найти другого наставника по завершении экспедиции». «А каких еще медиумов, кроме Афродиты, мы встречали?» «У предтечи, с которым ты столкнулся во время обучения, были кое-какие телепатические способности, иначе тебе не удалось бы использовать сверхсознание», — ответил Лямбда. «Я пытался отыскать предтечу во всех базах данных глобальной сети, но безрезультатно. Каждый пост или информационный запрос, который я размещал на форуме, немедленно блокировался. Тогда Фантом сказал мне перестать биться, как рыба об лед, и потребовал, чтобы я не искал ответа на свои вопросы. Как мне закончить квест, если не удается отыскать эту чертову штуку?» «Некоторые квесты не могут быть закончены, Алан», — проговорил Лямбда. Отряд сделал остановку. Они находились неподалеку от первой контрольной точки. В этой локации Алан победил владыку бездны. На этот раз участникам рейда пришлось нанести больше ударов, дабы уничтожить появившихся врагов. Но все защитные экраны в этой местности остались обесточенными. Алан продолжал накапливать опыт и почти прокачался до следующего уровня. Он вел учет лута, отслеживая, что именно упало с убитых монстров, а после складывал все это в пустые ящики, которые они привезли с собой. Отдельные предметы привлекли его внимание, но не слишком впечатлили. Экспедиция еще только началась. «Внимание всем!» — выкрикнул Мейсон. «Нас ожидает встреча с боссом ранга С. Это значит, что каждый из вас должен показать наивысший класс в игре. Страж — это предтеча. Как мы и подозревали, мы ударим по нему быстро и сильно, уничтожим прежде, чем он успеет уничтожить нас. Отправляйтесь на стартовую позицию, избегайте прямых ударов, атакуйте босса. Вы знаете, что нужно делать. Все готовы?» Каждый кивнул в ответ. Мейсон отправил Алана и других игроков поддержки охранять обоз с двумя специалистами Энигмы. Все остальные двинулись вперед. Алан заметил, что врата все еще сломаны. Пробоину, сделанную древними стражами, так и не залатали. Самых древних стражей, гигантских роботов, охранявших вход, нигде не было видно. Алан просканировал местность. Ничего. Наверное, смотрителю потребовалось слишком много энергии, поэтому он не смог заменить стражей. Мейсон метнулся вперед, врываясь в зал босса. Его окружили 4 танка и пустота. Все остальные прикрывали им спины. Через миг его окутал туман. Алан активировал сверхсознание, предоставленную Евой способность, многократно повышавшую скорость обработки информации, что позволяло ему наблюдать за всем происходящим, не упуская из виду ни одной детали. В зале находился предтеча, которого Алан никогда прежде не видел, вооруженный копьем из черного металла. Из духовной стали был сделан только наконечник копья, но и этого оказалось достаточно. Предтеча бросился в атаку, пронзив копьем доспех одного из танков, ударив того прямо в голову. Танк свалился замертво. Остальные участники рейда открыли огонь. Череда ярких энергетических взрывов была настолько мощной, что несколько бойцов гильдии, стоявших впереди, оказались в зоне поражения. Предтеча был отброшен. Натиск не ослабевал. Однако босс не получил так много повреждений и сохранил 84% здоровья. Мейсон что-то прокричал, и группу окружил многослойный шестиугольный щит, напоминающий соты. Люди принялись перезаряжать оружие, пока целители подлечивали тех, кто пострадал от дружественного огня. Никто из жрецов не притронулся к танку, лежавшему неподвижно. Хоть в игре и существовала возможность возрождать павших, но это была очень редкая способность С-класса, стоившая слишком дорого. Предтеча снова ринулся в бой, ударив копьем, он разбил щит на миллион осколков. Его оружие продолжило движение, двигаясь прямо к другому участнику рейда. Мейсон возник за спиной у предтечи. Серокожего великана охватило зеленоватое сияние. Эта способность напоминала навык «Молниеносный отшаг», но работала быстрее. Чтобы использовать ее, Мейсону, по-видимому, не нужно было никуда шагать или носить на себе доспех определенного вида. Затем серокожий взял предтечу в кольцо, создав дюжину послеобразов, окруживших того со всех сторон. Хотя клинок Мейсона не мог проткнуть кожу предтечи, сила ударов, кажется, дала результат. Уровень здоровья босса упал до 79%. Остальные участники рейда разошлись по залу, обступив предтечу и продолжая вести по нему огонь. Босс сумел увернуться от множества ударов, но образы Мейсона преследовали его, куда бы он ни пошел, и продолжали атаковать. Предтеча ликвидировал еще двух дамагеров отряда и половину зеркальных копий Мейсона, но его здоровье упало до 70%. Затем он повернулся, чтобы уничтожить воина, вооруженного плазмометом, тем самым подставив спину под удар одного из образов Мейсона, который видоизменился, превратившись в пустоту. Пустота держал перед собой деревянный посох, сияющий силой и нацеленный на предтечу. Когда босс сделал выпад, из посоха вырвался поток молний, сотни сплетенных электрических разрядов настолько мощных, что они на миг ослепили Алана, даже несмотря на его глазные импланты. Предтеча пошатнулся, припав на колено. Уровень его здоровья снизился до 40%. Молнии были настолько горячими, что оставили заметные ожоги на плечах босса. Это выглядело впечатляюще. Ведь раньше Алан собственными глазами наблюдал, как предтеча промчался сквозь космос и врезался в планету, разве что слегка оцарапавшись. Теперь босс схватил свое копье одной рукой, и воздух наполнился едким запахом горящего металла. Бой не прекратился. Предтечу продолжали атаковать, применяя все доступные способности и виды оружия. Образы Мейсона начали собираться вместе, а затем нанесли удар быстрее, чем Алан смог заметить, даже с включенным сверхсознанием. Каждый образ наносил 1000 ударов в секунду. Насколько Алан знал, эта способность называлась «Истинный двойник». Атаки были нацелены в голову предтечи, и вскоре он упал, избитый до потери сознания. Мейсон отскочил подальше от босса, используя, как и все в отряде, свои наиболее разрушительные боевые навыки. Предтечу окутало облако дыма, шквал огня начал стихать. Затем из дыма вылетело копье, направляясь в сторону пустоты. Он выстрелил молнией, изменив траекторию копья. Оно отлетело в сторону, убив другого игрока. Предтеча кинулся на Мейсона, но тот сумел увернуться от атаки босса. На теле предтечи зияли раны, из которых текла черная кровь. У него осталось всего 5% здоровья. Участники рейда ударили очередным залпом из всех орудий, атакуя предтечу. И спустив последний стон, босс снова упал. На этот раз он был мертв. После того, как система распределила опыт, зазвучали всеобщие аплодисменты. Даже Алан, который ничего не делал, а только наблюдал, получил 4 уровня. Копии Мейсона исчезли. Серокожий остался в единственном числе. Он издал торжествующий рев и взял в руки копье предтечи. «Вы все отлично поработали!» — крикнул Мейсон. «Все, кто уцелел, идите сюда! Мы заночуем в лагере! Копье я оставлю себе до завершения раскопок!» Алан отключил сверхсознание и направил обоз в помещение. Остальные игроки поддержки взялись за дело. Принялись изучать сломанные доспехи, оставленные во время одного из прошлых рейдов, окончившихся неудачей, делать койки для раненых и настраивать различные устройства в зале, который раньше принадлежал боссу. Пустота склонился над телом мертвого предтечи. «Все, что с него упало, это несколько флаконов с кровью. Сохрани их пока что», — он взглянул на Алана. Алан спешно подошел, взяв флаконы из рук пустоты. «Это кровь, она...» «Позже...» Наставник оборвал его на полуслове. Он обратил свой взор на 5 погибших участников рейда. «Сейчас у меня есть другие дела». Специалист Энигмы вышел вперед, приблизившись к контрольной точке. Она находилась в дальнем конце комнаты, перед огромной стеной, заполненной металлическими кабелями, соединявшимися с генератором энергии. Генератор имел форму бочки. В нем было 10 слотов, но только в 8 из них содержались лишенные энергии кристаллы пустоты. В прошлый раз Алан убрал 2 из них. Специалист встал на контрольную точку.